Добрый день, меня зовут Елена Павлова, и добро пожаловать на мой канал. Темой нашего сегодняшнего разговора станут социально-философские взгляды очень известного античного философа, автора, мыслителя Платона. Сегодня мы будем разбирать его знаменитое «Идеальное государство», его знаменитую «Утопию». Какое-то время назад я уже выкладывала ролики, посвященные антологии Платона, его гносеологии, поэтому сегодня я не буду останавливаться на этом более подробно, скажу лишь о том, что Платон – это очень яркий представитель объективного идеализма, который живет в V-IV веке до нашей эры в Афинах, который представляет собой яркую классику античной философии, человек, который вводит концепцию разделения всей существующей реальности на два мира, на мир вещей и мир идей. Мир вещей – это мир вечных, мир вещей – это мир изменчивых, приходящих, все время меняющихся предметов материального мира, а мир идей по Платону – это мир вечных, неизменных, идеальных сущностей. Платон вводит в философский оборот такое понятие, как метемпсихоз, то есть он является поклонником теории перерождения души. И вспомните, пожалуйста, когда мы разбирали с вами гносеологию Платона, мы тоже об этом достаточно подробно говорили. Тема нашего сегодняшнего разговора станут именно социальные взгляды Платона относительно общества, природы государства. Мы разберем с вами типы государства по Платону, то, каким должно быть идеальное государство. Попробуем разобраться в некоторых противоречиях, которые очень часто возникают у нас при прочтении этого знаменитейшего диалога государства. И попробуем разобрать для себя, почему теория Платона называется утопией, все-таки утопией. Начну с последнего пункта. Дело в том, что сам Платон не использует слово «утопия» в своем диалоге, хотя мы встречаем в его знаменитом государстве такие слова, которые характеризуют идеальное государство следующим образом. Это место, которого нет. Само слово «это утопия» будет разработано детально позднее, в эпоху Возрождения, очень известным тоже философом, мыслителем Томасом Мором, который напишет работу, так и называющуюся «Утопия». И начиная уже с Томаса Мора, мы будем регулярно с вами встречать в литературе как философской, так и художественной эти мотивы, мотивы утопичного общества, или будем читать с вами романы антиутопии. В общем-то, Томас Мор определяет термин этот «утопия» как «нигде я». То есть для него это место, которого нет на карте. Кроме того, к жанру утопии можно отнести, философской утопии, можно отнести работы Томмазо Кампанелло, в частности, его «Город солнца», некоторые взгляды работы Сен-Симона, Фурье. Из литературы здесь, конечно же, яркие представители жанра утопии и антиутопии считается Оруэлл, Хаксли, Замятин, Франц, Брэдбери и очень много других авторов. В общем-то, почему мы относим концепцию Платона к жанру утопии? Дело в том, что к утопии предъявляются некоторые требования. Когда автор описывает свою модель идеального государства, оно должно соотноситься с некоторыми условиями. Вот в частности, концепция Платона полностью соотносится с теми требованиями, которые мы выдвигаем к жанру утопии, поэтому его система по праву получила название первой, самой известной утопии в мировой культуре. В частности, у Платона мы наблюдаем в его понимании того, что такое идеальное государство, это то, что в его обществе нет никаких внутренних конфликтов, все граждане выполняют четко определенные виды деятельности, мы наблюдаем там единомыслие граждан, мы наблюдаем там ситуацию, при которой все происходящие процессы очень строго и четко соотносятся с какими-то традициями, образцами, нормами и правилами поведения, записанные либо носящиеся, что ли, в воздухе. То есть правила, которые не кодифицированы, но тем не менее те, которых знают все. В общем-то, когда мы начинаем разбирать Платона на наших занятиях, то очень часто возникает проблема противоречивого отношения к этому взгляду Платона на идеальное общество. Почему? Потому что, когда мы переходим к пониманию Платоном проблемы частной собственности, проблемы общности жен и детей, к тому, что понимал Платон под ролью мифов в структуре управления обществом, вот эти и многие другие вопросы могут вызывать у людей, у студентов, с которыми мы работаем, чувство возмущения, может быть, даже в чем-то негодование. Но здесь не все так однозначно и не все так просто. Мы как раз с вами будем сейчас более подробно все эти вещи разбирать. Дело в том, что для начала я бы хотела, чтобы мы с вами сформировали у себя в голове четкое представление, которое поможет нам в дальнейшем воспринимать теорию Платона более объективно. Дело в том, что когда Платон рассуждает и уделяет этому достаточно большое внимание на страницах своего диалога «Государство», которое состоит, к слову, из 10 книг, оно достаточно объемное, это очень большая работа, такая серьезная. Так вот, когда Платон рассуждает на страницах своего диалога о таких проблемах, как жеребьевка браков, когда он говорит о том, что правители должны контролировать процесс рождаемости в обществе, когда он рассуждает о том, что дети не должны знать имена своих родителей, когда он рассуждает о проблеме отсутствия частной собственности и вообще каких бы то ни было ценностей материальных у двух высших сословий, в частности у стражей и у воинов, когда он говорит о необходимой роли мифов в формировании правильного, истинного, верного поведения и мышления у членов этого общества или этого идеального государства, мы должны понимать для себя одну простую вещь. Платон не ставит своей задачей в своем этом диалоге показать достижение человеком счастья в своем идеальном государстве. То есть для Платона это изначальная позиция, которую очень важно понять. Для Платона вот эта дихотомия, дилемма, личность, государство и проблема противоречия, то есть что мы решаем в пользу, что мы отдаем, скажем, на откуп личности, должны ли мы личность превозносить, а государство принижать или наоборот, жертвовать интересами личности в пользу государства. Так вот, Платон стоит на позиции именно такого взгляда. Взгляда, который показывает нам с вами, что личностью не просто можно, а ей необходимо пренебрегать, потому что своей задачей он ставит попытку рассмотреть идеальное государство в целом. И поэтому все отдельные какие-то недовольства несогласия и непонимания каких-то вещей, он их не рассматривает. Вот с точки зрения того, другими словами, Платон показывает нам свою позицию, с точки зрения того, каким должно быть идеальное государство, каким оно должно быть в своей сущности, в своей природе, какие функции оно должно выполнять. И вот здесь уже нам более, по крайней мере, понятным становятся взгляды Платона относительно всех тех вещей, которые я уже озвучила немножко раньше. Начнем с того, что Платон пытается обосновать в своих разговорах, в своем этом диалоге, очень длинном, с собеседниками, вот эту проблему. Что такое идеальное государство? Какими добродетелями оно должно обладать? И он выдвигает для себя и для своих собеседников четыре базовые добродетели, которые должны присутствовать в обязательном порядке в идеальном государстве. Итак, одна из первых добродетелей идеального государства по Платону – это добродетель мудрости. Что такое мудрость? Мудрость в контексте понимания Платоном есть не что иное, как знание для того, каким образом можно эффективно управлять своим народом. То есть мудрость понимается Платоном именно вот в этом практическом моменте. Мудрость не рассматривается им как средство достижения высшей истины, как средство, как способ понять какие-то высшие тайные законы мироздания, как правильно не как правильно вести себя и как не попадать в какие-то тяжелые, спорные ситуации для себя самого. Мудрость – это знание того, каким образом можно управлять народом. Этим знанием, говорит Платон, владеют немногие. То есть не все обладают мудростью, мудростью править, мудростью правильно управлять, гармонично выстраивать взаимоотношения в государстве между согражданами, между другими государствами. На это способна крохотная часть в народе. Еще одна добродетель идеального государства, без которой мы не можем себе его представить, это добродетель мужества. Мужество – это некоторое представление или некоторое мнение об опасности, которое формируется по мысли Платона под воздействием закона. Причем мужество – это добродетель, которая остается с нами в период какого-то взлета и в период падения в том числе. То есть мужество остается с нами и в горе, и в радости. Мы сохраняем вот это чувство, это мнение об опасности. Я понимаю, что это есть такое. И в соответствии с этим мнением я выстраиваю свое собственное поведение в разных ситуациях. Еще одна обязательная добродетель идеального государства по Платону – это добродетель рассудительности. Что такое рассудительность, по мысли Платона? Это согласованность между худшим и лучшим. То есть это понимание того, как найти некий баланс, как найти некоторую золотую середину в вопросе о том, как правильно править, как правильно управлять государством и как правильно выявлять в том числе в людях вот эти задатки хорошие, плохие. То есть, другими словами, и в государстве, и в человеке мы должны уметь видеть вот этот баланс, баланс между хорошим и между плохим. И, наконец, самое последнее, но, тем не менее, самое важное, самое главное добродетель, без которой мы не можем представить себе идеальное государство, это добродетель справедливости. Со справедливостью здесь возникает несколько вопросов, потому что Платон своеобразным образом понимает, что такое справедливость. Согласно Платону, в его государстве абсолютно каждый человек должен выполнять свою собственную работу. Что это означает? Это означает, что исходя из того, что есть правители в государстве, которые наблюдают за всеми гражданами своего государства, которые видят задатки или наоборот неспособность к какому-то конкретному виду деятельности, допустим. Так вот, эти самые правители назначают людям работы или вид деятельности, который в наибольшей степени подходит именно этим людям, именно этому человеку. То есть справедливость в этом смысле рассматривается Платоном как разделение деятельности между различными разрядами граждан, когда мы не претендуем на ту деятельность, которую мы не можем выполнять. И когда мы выполняем хорошо, добросовестно то, на что мы способны. Вот это умение не претендовать на тот вид деятельности, к которому ты не способен, умение относиться к этому спокойно, не воспринимать это как какое-то величайшее горе и несчастье, а желание жить, исполняя именно эту деятельность и относясь к ней как к самому хорошему и лучшему, что может случиться в твоей судьбе. Вот этот взгляд на справедливость у Платона. В общем-то, когда он пытается выстроить свою концепцию идеального государства, когда он беседует со своими оппонентами порой или друзьями на эту тему, он говорит о том, что идеальное государство, по идее, всегда должно выполнять три функции. Одна из функций, допустим, это функция защиты государства как от внутренних каких-то противоречий, напряжений, конфликтов, так и защита от внешнего нападения. То есть, другими словами, идеальное государство у Платона должно обладать силой для защиты внутреннего мира и внешнего мира. Еще одна функция государства идеального у Платона – это снабжение государства всеми необходимыми материальными благами. То есть это обеспечение государства как организма, как тело, всеми необходимыми питательными веществами. И еще одна функция, которая должна быть выполнена государством, если оно позиционируется нами как идеальное государство, это руководство духовной деятельностью и прочими другими высококультурными, духовными, религиозными, экономическими, политическими сферами в государстве. То есть это руководство, это управление, это контроль. Исходя из такого взгляда на феномен государства, когда Платон рассуждает отвлеченно от нужд и потребностей индивидуального человека, когда он берет картинку в целом, то есть он рассматривает общество в целом, не опускаясь до частности, до частных проявлений. Естественно, когда он рассуждает о том, что государству необходима защита, снабжение и руководство, он переходит естественным и закономерным образом к вопросу о классах. Или к вопросу об этих стратах знаменитых, о слоях общества. И он выделяет три базовых слоя, три базовых класса в своем государстве, класса граждан. Одним из таких классов, говорит он, должны быть ремесленники. Ремесленники, земледельцы, все те люди, другими словами, которые обеспечивают гармоничное и полноценное функционирование государства. Еще один класс, без которого невозможно обойтись государству, это класс воинов. Воины – люди, которые обеспечивают защиту государства от внутренних и внешних врагов. И, наконец, последний класс государства – это руководящая должность. Руководящие должности – это стражи или правители. Или еще один термин – философы. То есть философы, правители, стражи. Люди, которые регулируют все взаимоотношения в государстве. Для того, чтобы объяснить и обосновать именно такое разделение государства именно на три класса, на класс ремесленников, воинов и стражей, Платон выдвигает свою знаменитую типологию души человека. Я напомню вам, скажу о том, что по мысли Платона душа – это эйдос тела, то есть это образ тела, это идея тела, это то, что является по-настоящему истинным в нашем существовании. Душа является бестелесной и бессмертной по Платону. Душа все время перерождается, причем то, каким образом мы относимся ко всему высокодуховному, ко всему высокоинтеллектуальному, напрямую зависит от времени пребывания нашей души в мире идей. То есть души чистых людей, то есть тех, кто всю свою жизнь посвящает очищению души от потребностей тела, людей, которые всю жизнь живут в преддверии смерти, потому что именно, кстати, смерть по Платону – это начало любой философии, осознание, в частности, своей смертности. Так вот, души этих людей находятся большее время в волшебной занебесной стране Гиперурании, они более чисты, они более невесомы, легки, и, возвращаясь в мир вещей, то есть в мир темных, грязных, загрязненных материальных объектов, тем не менее они сохраняют вот эту легкость. И они показывают свою способность к высокому духовному росту, к высокому интеллектуальному развитию. Души же тех людей, которые погрязают в материальном, которые загрязняются пороками и желаниями тела. Они находятся в мире идей очень маленькое время, потому что они загрязнены, они падают быстро, воплощают снова и снова в тело человека. Так вот, эти души тоже имеют свою своеобразную такую градацию. Задача человека по Платону выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы как можно больше времени посвящать очищению своей души. И Платон приводит очень яркие, красивые образы относительно того, каким же способом взаимодействуют между собой душа и тело. Так, в частности, он проговаривает, что тело является ничем иным, как темницей нашей души. Образ, который Платон приводит нам с вами, это образ всадника, который мчится на колеснице, запряженной двумя лошадьми, одна из которых белая, другая черная. Всадник – это наш разум в данном случае, а белая и черная лошадь – это наши души. То есть белая лошадь – это душа в полном смысле этого слова, то есть она устремлена к высокому, к духовному, к чему-то светлому, а темная лошадь – это наши низменные пороки, наши низменные желания. И вот в этом смысле задача всадника – управлять, научиться управлять своими двумя этими лошадьми, то есть чтобы колесница, другими словами, скакала именно в сторону правильную, в сторону постоянного духовного самосовершенствования и роста. Так вот, исходя, возвращаясь к социальной градации Платона, он выстраивает такую типологию тоже своеобразную видов или типов души. По Платону существует три вида души. Первая – это душа чувственная, душа, которая располагается в желудке, душа, которая отвечает за функционирование нашего тела. Самое главное достоинство или самое главное добродетель этого вида души есть умеренность. То есть, если ты соблюдаешь какую-то умеренность, тогда ты достигаешь максимума вот, в рамках обладания или наличия этой души. По Платону душой чувственной обладают ремесленники и земледельцы. Следующий вид души – душа аффективная или душа яростная. Располагается она в сердце. Самое главное – добродетель этого вида души. Душ – это мужество, это храбрость, это стойкость к каким-то лишениям и невзгодам. Душой аффективной или яростной обладают, по мысли Платона, воины. То есть те люди, которые защищают народ, государство от каких-то посягательств на его границы или на его внутренний покой и распорядок. И, наконец, душа разумная по Платону – это душа, располагающаяся в голове, душа, самой главной добродетелью которой является мудрость, обладают ей стражи или правители-философы, мудрецы-философы. В общем, да, когда Платон рассуждает вообще о философах, об их роли, то в своей седьмой книге «Диалога этого огромного государства» он приводит знаменитый миф о пещере. Согласно этому мифу, мы наблюдаем некоторую пещеру. В этой пещере находятся узники, которые прикованы спиной к выходу из этой пещеры и которые не имеют возможности выйти за ее границы. За стенами пещеры, подчеркивает Платон, кипит жизнь. Там проходят торговцы, пробегают дети, ходят, бегают там животные какие-то. И настоящая жизнь там происходит. Но для тех людей, которые находятся в пещере, настоящей жизнью будет и является не что иное, как искаженное представление об этом настоящем мире. Так, в частности, люди, прикованные к стенкам этой пещеры, могут лишь слышать искаженные, извращенные звуки, долетающие до них. Соответствующим образом, если они услышат, к примеру, лай собаки или голос ребенка, то эхо, многократно образом усиливающее и преломляющее эти звуки, зародит в сознании, в мышлении этих пленников или этих узников мысль о том, что там за границей пещеры находятся какие-то великаны или, может быть, какие-то ужасные там существа. Точно так же видят они только тени предметов или людей, которые иногда мелькают на стенах этой пещеры, они формируют свою собственную мифологию. Понятно, говорит Платон, что эта мифология будет неверной, она будет ложной, но тем не менее люди будут слепо и истово верить вот в эту мифологию. И если вдруг мы резко, внезапно освободим человека от этих оков, от этих цепей, мы выведем его наружу, то, конечно, он не будет способен воспринять сразу все те громадные перемены, которые он увидит и которые он обозреет, находясь за пределами своего этого внутреннего, тесного, ограниченного мирка. Он ослепнет, у него будут разного рода, может быть, галлюцинации, он будет не верить в то, что происходит. Так вот, мудрецы-философы или стражи, или вот эти правители-стражи, это те люди, которые смогли выйти за границы своей пещеры. Это те люди, которые поняли, что на самом деле мир намного больше, чем то крохотное ограниченное пространство, в котором они жили всю свою прежнюю жизнь. И оказавшись за пределами этой пещеры, говорит Платон, люди никогда больше не смогут вернуться и жить в пещере так же спокойно и так же гармонично, как это было до этого. То есть философы в этом смысле – это люди, которые вышли за свои рамки, которые вышли за границы дозволенного, за границы возможного, за границы этого материального мира. Это люди, которые преодолели в себе пороки, какие-то ограничения материального мира. Это люди, которые научились спокойно и равнодушно относиться к побрякушкам материального мира, которые понимают, что материальный мир – это всего лишь крохотное преддверие, это ступень к другому миру, истинному миру идей. Так вот, для Платона, допустим, одним из таких мудрецов, естественно, был Сократ, его учитель, который показал совершенно новый взгляд на очень многие вещи. И исходя из этого, говорит Платон, рассуждая дальше на страницах своего диалога «Государство», философы обладают знанием, причем их знания всегда находятся посередине. Они всегда находятся посередине между абсолютным невежеством и совершенной мудростью. Именно поэтому, говорит Платон, философ – это человек, который всегда стремится к мудрости, но понимает при этом, что знает он все равно недостаточно для того, чтобы называть себя совершенно мудрым человеком. И в этом смысле роль философов для Платона является абсолютно однозначной. Это люди, которые только они способны грамотно и органично управлять государством. Почему? Потому что, будучи осведомленными о наличии мира идей, понимая, что мир материального окружения – это всего лишь иллюзия, это всего лишь пустышка, они никогда не будут озабочены тем, чтобы собирать себе сокровища здесь, на земле. Они будут заботиться о своем народе и не будут при этом временщиками, старающимися побольше насобирать в свои личные закрома, в свои личные эти амбары. Именно поэтому, говорит Платон, философы – это наиболее мудрые из всех представленных классов людей в его идеальном государстве. В общем-то, исходя из своего понимания души, исходя из того, что у разных людей господствует какой-то один вид души, либо чувственная душа, либо аффективная, либо разумная, Платон выстраивает свое понимание того, какими должны были быть взаимоотношения вот в этом государстве. Я уже сказала о том, что в его государстве ведущую роль занимают правители, стражи. То есть это руководители государства. При этом Платона, в принципе, не волнует вопрос морального и нравственного характера. Что я имею в виду? Дело в том, что Платон рассуждает, к примеру, о такой вещи, как общность жен и детей в его идеальном государстве. Что он имеет в виду? Он говорит, что если мы будем отлучать детей при рождении от их, ну, современным языком выражаясь, родителей биологических, то мы сослужим очень хорошую службу этим детям. Почему? Потому что, во-первых, дети будут лишены какого-то, возможно, негативного примера со стороны родителей. То есть они не будут впитывать в себя в своем взрослении, при своем вхождении во взрослую жизнь каких-то недостатков родителей, которые обязательно имеют место быть в каждой обычной семье. То есть мы впитываем, что называется, с молоком матери какие-то предрассудки, какие-то шаблонные взгляды на жизнь. И Платон рассуждает в том ключе, что, избавив детей от дурного примера в каких-то моментах, мы вырастим более полноценную, более здоровую, более самостоятельную личность. То есть пример такой. С другой стороны, говорит он, мы будем уверены в том, что каждый взрослый человек будет относиться к играющим, например, или к растущим детям таким образом, как будто бы каждый из них является, мог являться его возможным ребенком. То есть таким образом мы не будем наблюдать в государстве у Платона явление семейной поруки, когда я думаю, волнуюсь, переживаю только о своем ребенке, а на всех остальных мне совершенно, а что касается всех остальных, то мне совершенно безразлично, что происходит с этими детьми. Точно таким образом, говорит он, и дети будут воспринимать каждого взрослого, более-менее подходящего им по возрасту человека в качестве родителя, они будут воспринимать его как своего потенциально возможного отца или мать, например. Что касается такого скользкого вопроса, как общность жен. Очень часто я слышу такие прям возгласы негодования на тему того, что как Платон мог такое себе позволить, то есть чтобы были общие жены. Ну, эти возгласы негодования могут быть только в одном случае. В случае, если мы не читали самого Платона, то есть если мы не читали его диалог. Естественно, что, ну, на секунду представьте себе, Платон – это человек, который живет в Афинах расцвета. То есть это время, когда философия античной Греции подходит к своему такому так называемому золотому веку. Это время, в котором господствует принцип калокагатии, то есть единство развития как тела, так и духа человека, когда никто не может быть однобоким в плане своего культурного либо телесного воспитания. Сам Платон, кстати, дважды становился победителем Олимпийских игр в Греции по виду спорта, который назывался, по-моему, панкратион, вот, если я сейчас ничего не путаю. Панкратион – это смесь греко-римской борьбы и некоторых других видов спорта. Так вот, понятное дело, что Платон не мог, рассуждая о своем идеальном государстве, разрешить такое повальное сношение мужчин и женщин в диком формате, когда, как в системе доминирования в первобытном обществе, каждый имеет право на всех в соответствии со своим положением в этой самой системе доминирования. То есть концепция Платона более сложная. Он говорит, что в задачу философов, правителей, будет входить, допустим, отбор лучших женщин и лучших мужчин. Более того, все браки будут совершаться по жребию. Но здесь маленький подвох. Дело в том, что Платон говорит, мы должны народу рассказывать о том, что браки происходят по жребию, а на самом деле мы должны четко и твердо контролировать процесс рождаемости. То есть мы должны следить за тем, чтобы худшие не выходили там, или не сходились с лучшими, и наоборот. Поэтому он определяет совершенно четкий возраст деторождения для мужчин и для женщин. Для женщин с 20 до 40 лет. А для мужчин крайний возраст, в при котором они могут вступать в брак именно с целью завести детей до 55 лет. Так вот, если мужчина или женщина, говорит Платон, находится в этом возрасте, то он не имеет права вступать во взаимоотношения, которые могут повлечь за собой рождение ребенка без разрешения на то правителей. Если же такое произойдет в каком-нибудь случае, случае исключения, то ребенок, родившийся в рамках такого союза, должен быть объявлен незаконнорожденным, брак этот незаконным или эти отношения незаконными, с какими-то вытекающими санкциями для этих двух людей. То есть получается, что взаимоотношения людей, мужчин и женщин, все-таки регулируются у Платона. И не совсем тут получается общность жен и детей. Другое дело, говорит он, что когда женщина выходит из детородного возраста, и мужчина выходит из официального детородного возраста, вот тогда мы можем дать людям возможность вступать во взаимоотношения с теми, с кем они хотят. Но при условии, что от этих взаимоотношений не будет детей. Вот такая позиция Платона. Она сложная достаточно. То есть она расписана им по возможности максимально детально. В частности, Платон не отказывает женщинам в воспитании, в образовании и в деятельности наравне с мужчинами. Потому что он говорит, допустим, в частности, что если мы наблюдаем в женщине какую-то способность к, допустим, военному виду деятельности или какому-то иному занятию, то мы не должны запрещать ей развивать эту способность. Следовательно, говорит он, мальчики и девочки воспитываются одинаково. Отношение к ним одинаковое, без какого-то господства и без какого-то превалирования. То есть, другими словами, браки, заключенные с согласия и с веления руководства правителей, обусловлены и имеют под собой только одну цель. Это воспроизведение максимально здорового, полноценного, интеллектуально развитого потомства. Что происходит дальше? Он говорит, как правило, мы должны, будучи руководителями, стражами этого государства, мы должны следить за тем, какие задатки в детях, которые, как правило, воспитываются совместно до какого-то периода времени, какие задатки в них наиболее ярко проявляются. И поэтому вполне возможно, что ребенок, который родился в семье земледельца или ремесленника, может стать стражем или воином. Такая возможность редка, но тем не менее такое возможно. И то же самое, дети, которые рождены в браках, которые заключены между правителями, допустим, или воинами, они могут стать впоследствии земледельцами, если не проявят себя достойным и должным образом. Все это происходит по мысли Платона под неусыпным контролем государства и специально представленных ко всем этим ситуациям, ко всем этим детям людей. В общем-то, его взгляд на тему того, что у правителей и у стражей не должно быть никакой частной собственности, тоже является радикальным для тогдашних Афин, и его уже ближайший ученик, а потом критик и тоже очень известный философ Аристотель показывает свое отношение к этому взгляду Платона. В частности, по Платону никакой частной собственности не должно быть у стражей однозначно, то есть у них должно быть все общее, они должны жить в каких-то отдельных домах. Частная собственность допускается у класса земледельцев. То есть вот у них может быть свой дом, свое имущество, какие-то свои драгоценности, драгоценные, может быть, для них вещи. Но ничего такого не должно быть у двух высших руководящих классов, у двух высших сословий платоновских. В общем-то, когда мы говорим о том, что Платон стоит на позиции именно такой, отсутствия частной собственности, то почему взгляд необычный? Потому что он показывает впервые, наверное, настолько четко, что наличие частной собственности мешает человеку оставаться объективным, беспристрастным и заботиться о благе всего общества, о благе всего народа. Происходит, говорит он в своем этом диалоге, тогда ситуация, при которой люди начинают накапливать свои собственные богатства, и чтобы этого не происходило, чтобы люди думали о других, а не о себе, мы и лишаем, говорит он, стражей, допустим, и воинов какого-то частного их личного имущества. В том числе Платон уделяет огромное значение, огромное внимание такой проблеме, как роль мифов в формировании общественного мнения или сознания общественного. Он говорит, что любой миф можно внедрить в сознание, и произойдет это достаточно очень быстро, потому что Платон отдает вот на откуп тому, чтобы в нашем сознании устойчиво поселился какой-то миф и рассматривался нами в качестве абсолютной истины, всего лишь два поколения людей. То есть, если первому поколению людей, говорит Платон, данный миф будет еще странен для восприятия, странен для понимания и принятия, то следующему поколению людей этот миф, для следующего поколения этот миф ляжет более легко на их сознание, на их мышление. А еще через одно поколение люди будут жить, искренне веря в то, что так оно и было. Ну вот, в частности, сам Платон приводит следующий пример. Он говорит, для того, чтобы объяснить народу вот эту градацию, это деление на три класса или на три сословия, следует пустить в общественное сознание миф о разной природе людей. В частности, говорит он, нужно объяснить, что некоторые люди были рождены или сделаны из золота, то есть это могут быть стражи. Золото как наиболее благородный металл, который не ржавеет, который сохраняет свои свойства, наверное, вечно. Люди, которые сделаны из серебра, это воины, то есть класс пониже и более и не такой благородный, как класс стражей. Ну и, наконец, люди, сделанные из меди или железа, это все остальные. Вот, исходя из такого подхода, мы можем объяснить, что, ну, то или иное социальное разделение, говорит он. Кстати, когда Бертран Рассел в своей книге «История западной философии» анализирует философию Платона и, в частности, его концепцию идеального государства, он приводит там в пример, допустим, знаменитый миф, который был характерен для японской культуры на протяжении нескольких десятков лет. Это миф о божественном происхождении императорской власти. Согласно этому мифу, начиная, говорит Рассел, с 1868 года, в общественном сознании появился миф и представление о том, что Микадо, то есть это вот высшая власть, это император и его окружение, являются прямыми потомками богини Солнца Аматерасу. Более того, он говорит, что если даже ученые в начале 20-го столетия не упоминали об этом, то таких ученых могли подвергать какой-то критике очень жестко, остракизму, их работа могли просто не публиковаться. И вспоминая уже современный мир, мы скажем о том, что только после Второй мировой войны, когда Япония проиграла, будучи союзником немцев в Германии, когда Япония проиграла Вторую мировую войну, только после Второй мировой войны тогдашний император, по-моему, звали его Хирохита, если не ошибаюсь, ну, не буду голословной, могу ошибаться. Так вот, именно он объявил официально, что идея и миф о божественном происхождении дома императорского японского является ложью, является выдумкой. Но на протяжении, как уже говорила, на протяжении нескольких десятков лет, в общем-то, это было достаточно таким устойчивым паттерном в сознании и в мышлении людей. Можно привести очень много примеров на тему того, что действительно это можно рассматривать, вот этот взгляд Платона на тему того, что миф устойчиво укореняется в сознании человека через два поколения. Ну, в частности, к примеру, современные американские школьники, когда проходят ту же самую Вторую мировую войну, то, в общем-то, очень часто встречается на сегодняшний день некоторая переделка истории, и, в частности, Советскому Союзу не отводится должного внимания, а весь акцент делается именно на роли Америки, на роли этого Второго фронта, когда, в общем-то, потери Советского Союза и его вклад, его роль в этой войне заведомо принижается, к примеру. Когда, допустим, сегодня в японских школах проходит та же самая Вторая мировая война, то в современных японских учебниках снижается роль, допустим, знаменитых зверств, которые были совершены японцами во время Второй мировой войны, в частности, это знаменитая резня в Нанкине, или Бутанский марш смерти, или роль отряда 731, это отряд, который занимался изготовлением и испытанием так называемого бактериологического оружия. Так вот, все те вещи, которые были актуальны, которые вызывали чувство содрогания у миллионов людей, у тех же самых японцев, через какое-то время стали сглаживаться, и современное, скажем, правительство сегодня японское, оно акцентирует внимание на том, что не все так было плохо и не все было ужасно. Ну, в общем-то, литературы очень много на эту тему в интернете, в сети. Если захотите, можете поискать, и, может быть, что-то для себя тоже новое откроете. Так вот, продолжая тему роли философов в жизни общества, Платон показывает нам с вами, что, кроме того, руководители или стражи должны следить за тем, что именно получают дети, подростки в рамках своего воспитания. В частности, Платон уделяет огромное внимание таким проблемам и таким феноменам, как музыка и гимнастика. То есть музыка для него это, если современным языком выражаясь, это все то, что мы называем сегодня культурным воспитанием. То есть это все то, что должно составлять необходимый багаж современного образованного человека. Это знания в области литературы, искусства, науки, философии, религии и многих других областях. В частности, исходя из своего вот этого особенного взгляда на тему руководства, управления обществом и государством, Платон, в частности, отказывает таким известным античным поэтам, как Гомер и Гесиод, в том, чтобы они были изучаемы, скажем, подростками, молодежью этого идеального государства. Почему? Потому что в поэмах Гомера и Гесиода очень часто воспеваются, допустим, такие вещи, как и рассказывается о таких вещах, как смерть, и очень часто мы видим там сожаления по поводу погибших и ушедших. И Платон рассуждает таким образом, он говорит, что не совсем хорошо, что Гомер и Гесиод, например, говорят нам и дают нам примеры сожаления об ушедших, потому что воины, например, юноши-воины должны идти в бой без сожаления, без страха, они должны не бояться умереть, в частности. Ну, например, еще в том числе, говорит он, когда у Гомера встречаются такие примеры яркого веселья героев, когда они поют, пляшут, очень громко веселятся, этого тоже не должно быть, то есть смех и веселье должно быть умеренным, должно не выходить за какие-то рамки. И тогда их нужно просто убирать из школьного образования, потому что если ученики начнут в классе громко смеяться, а учитель сделает им замечание, то ученик возьмет и ткнет, значит, носом самого же учителя в то, что, смотри, у Гомера к этому относится совершенно спокойно. В общем-то, кто может стать, кто может претендовать на роль правителей и на роль воинов? Платон рассуждает таким образом. Он говорит, что до какого-то момента все дети должны быть лишены тяжелых зрелищ, таких как, допустим, смертельные битвы или сражения, или смерть, или какие-то очень тяжелые такие вот ситуации, то есть какие-то страшные заболевания и так далее. Но, с другой стороны, доходя до какого-то конкретного периода в своем взрослении, в своей жизни, мы должны быть подвергнуты своеобразным обольщениям. То есть нам должны быть показаны некоторые страхи, некоторые страдания, некоторые мучения для того, чтобы выявить нашу стойкость. То есть должны юноши и девушки проходить очень серьезные испытания на тему того, насколько они достойны стать воинами, или уж тем более, насколько они достойны стать стражами. То есть стражи не должны демонстрировать в своем поведении никаких низких черт, они не должны поддаваться на соблазны, на искушения, должна у стражи быть предельно простая еда, никаких сладостей, никаких излишеств в одежде. Только тогда, он говорит, мы сможем ручаться за то, что наши дети вырастут достойными гражданами этого идеального государства. Конечно, естественно, позиция Платона начала критиковаться уже его современниками, потому что очень многие вещи, которые он проговаривает, начиная от деления людей на три класса, заканчивая тотальным абсолютно контролем за личной повседневной жизнью подданных этого государства, начиная с того, что абсолютному тотальному контролю подвергаются предметы общеобразовательные, и, кроме того, заканчивая тотальным контролем в области деторождения, заключения браков, конечно, эти вещи не могли не вызвать у современников Платона и позже очень яркой, очень резкой критики. Но если вы помните, в начале нашего разговора я сказала вам о том, что Платон и не ставил себе целью показать хорошее существование отдельного человека. Он не ставит задачей показать, как можно достичь счастья отдельному человеку. Он ставит перед собой другую задачу. Он хочет показать, каким должно быть идеальное государство. И вот, исходя из своего представления об идеальном государстве, он и выстраивает все эти вещи, все эти моменты, которых мы с вами сегодня немного поговорили и немного осветили. Да, Платон, допустим, как и Аристотель, совершенно спокойно относится к рабам, потому что он говорит, самое страшное, что может быть с человеком, это стать рабом. И раб для Платона, как и потом для Аристотеля, это говорящая вещь, это имущество хозяина, которое не обладает никаким личным мнением, личностным каким-то отношением к чему бы то ни было. В общем-то, в дальнейшем позиция Платона так или иначе будет обыгрываться в разных романах, антиутопии у того же самого Джорджа Оруэлла в его романе 1984, или в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», или в романе Евгения Замятина «Мы». То есть во всех этих романах, так или иначе, они, все эти авторы будут обращаться к позиции Платона, к пониманию того, каким может быть идеальное государство, где все граждане совершенно равноправны, в каких-то своих аспектах все абсолютно счастливы. Ну, правда, отличие всех этих писателей от концепции Платона заключается в том, что всегда показывается антагонист существующего данного строя. То есть всегда показано, что не все граждане живут счастливо, полностью принимая все те требования, которые налагает на них общество. Хотя у самого Платона для этого и нужны воины, чтобы пресекать на корню все возможные случаи недовольства. На сегодня пока все. Я была рада с вами пообщаться. Надеюсь, что вам данный выпуск был интересен. А пока всего доброго. До свидания.